Полагаю, у меня был дополнительный мотив, помимо пары на церемонию вручения премий. Я с трудом понимал, почему Мелли встречается только с определенным типом парней, и это были мальчики, а не мужчины. Я хотел, чтобы она узнала, что такое встречаться с сильным мужчиной. Я хотел, чтобы в отношениях с ней партнер обращался правильно, уважал ее и ставил ее потребности выше своих. Я был уверен, что если б она узнала, каково это — находиться в таких отношениях, то перестала бы бегать за идиотами. Я никак не ожидал, что Мелли влюбится в Фина и что их отношения станут тем, чем они стали. Райан. И ни вы, ни Зара никогда не говорили Мелани, что именно вы свели ее с Фином. Питер. Нет. К тому моменту, когда я осознал, что у Фины и Мелли все серьезно, мне казалось, уже поздно что-то говорить. Она узнала об этом вместе с остальным миром после публикации несвоевременного, вздорного интервью Фина издательству Hello в прошлом году. Райан. Как Мелани восприняла новости? Питер. Не очень хорошо, насколько я могу судить. Оглядываясь назад, понимаю, что я не должен был вмешиваться в личную жизнь Мелли. Если б я мог вернуться назад и все сделать заново, поверьте, многое бы сделал по-другому. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. В четверг, 12 мая 2011 года, на открытии коктейльного бара в Лондоне, Мелани познакомилась с предпринимателем в сфере экологически чистой энергии по имени Финн Паркер. На тот момент это казалось случайной встречей, которая в итоге привела к браку, рождению двоих детей и десятилетию внимания со стороны медиа. Но в откровенном интервью журналу в сентябре 2021 года Финн Паркер выступил с изобличающими заявлениями по поводу начала его отношений с Мелани и роли сэра Питера как брачного посредника. Финн. Давайте поскорее с этим разделаемся. Да, сэр Питер предложил мне очень многое, чтобы я встречался с Мелани. Нелл. У меня по-прежнему нет слов по поводу всего произошедшего. Для этого монстра нет непреодолимых преград, чтобы сохранить контроль над жизнью Мел, но именно таков сэр Питер в моих глазах. Ему жизненно необходимо держать каждую часть ее жизни под контролем. Мне хотелось бы, чтобы Мелани узнала правду раньше, но к тому времени, когда у нее по-настоящему открылись глаза на возможности отца, было уже слишком поздно. Она начала предпринимать шаги для того, чтобы обезопасить свой бизнес и свою жизнь от него, но он запер ее до того, как у нее появилась возможность что-то сделать. Финн. Я познакомился с Мелани на открытии нового коктейльного бара «Вок», расположенного неподалеку от «Кингс Кросс». Вход был исключительно по приглашениям, и сэр Питер добыл мне его. Бар был крошечным, стены с оголенным кирпичом, барная стойка проходит по всей длине помещения. Бар был забит людьми, накачавшимися бесплатным алкоголем. Официантки были в крошечных костюмчиках матросов с подносами, полными каких-то странных коктейлей 17 века, о которых никто не слышал. А на стуле у барной стойки с бокалом красного вина сидела Мелани. Она мне моментально понравилась. Я понял, что, как бы ни сложились наши пути, Мелани — та девушка, с которой я хотел бы познакомиться поближе. Может, все нормальные мужчины просто боялись к ней подойти. На Мел было черное платье с открытой спиной, а волосы она собрала в пучок. Все в баре смотрели на нее, но Мелани ни на кого не обращала внимания, попивая свое красное вино. Она была в компании какого-то парня, единственного из всех собравшихся, кто не носил костюм, и он постоянно бегал курить на улицу. Я помню, что подумал тогда. если б я был с Мелани, то ни за что бы не оставил ее в одиночестве. Когда, наверное, в третий раз он оставил ее одну, я повернулся к другу и сказал: «Прости, дружище, но мне надо туда». Он рассмеялся и пожелал мне удачи. Знаете, как это обычно делают друзья, когда полагают, что у тебя нет шансов? Я подошел к Мелани, и у меня стало сердце выпрыгивать из груди и вспотели ладони. Я уверенный в себе парень, легкий на подъем. Но когда подошел к Мелани в тот вечер, сильно нервничал. Я сел рядом с ней, и она сказала мне, что стул уже занят. Я ответил: «Я знаю, но если б ты была в этот вечер со мной, я бы не бросал тебя одну, ведь кто-то может тебя украсть». Она рассмеялась и спросила, мол, это все, на что я способен? Но Мелани при этом улыбалась, поэтому я продолжил: «Я знаю замечательный китайский ресторан за углом». Это было абсолютным блефом с моей стороны. Я не ожидал, что Мелани скажет «да», но она ухмыльнулась, встала, и мы вышли вместе. Я поймал такси и попросил отвезти нас в Чайна-таун. Она только сказала: «Я думала, ты знаешь местечко за углом». Это стало нашей шуткой после того, как я объяснил, что именно имел в виду под «за углом». Даже когда Мелани рожала Себастьяна, она спросила: «Ну сколько еще?» А я массировал ей спину и сказал: «Скоро». И она засмеялась. Даже испытывая колоссальную боль, Мелани рассмеялась и пошутила: «Если скоро — это так же, как за углом, то дела мои плохи». Нелл. По сравнению с остальными парнями Мел, Финн был словно Кен для Барби. Представляете себе типаж? Волевой подбородок, начисто выбрит, широкая улыбка и зубы белее снега. Его волосы всегда выглядели так, словно он только что постригся. Мне всегда было интересно, ходил ли он стричься каждую неделю. И Финн всегда носил костюм. Я имею в виду «всегда». По-моему, первый раз я увидела его в джинсах и рубашке Пола, когда родился Себастьян, и я приехала навестить Мел в больницу. Мне тяжело вспоминать про Финна и то, что я о нем думала тогда. До сих пор остается много неразрешенных вопросов, много злости, которую пришлось отставить в сторону, чтобы сосредоточиться на Мелани и на том, что с ней происходит в данный момент. Финн. Когда мы ехали в такси, Мел постоянно оглядывалась, и я заметил, что за нами ехали трое или четверо мужчин на мотоциклах.